Часть вторая. Город. Глава первая. Прости меня, Эвервиль. Завещание было написано выцветшими коричневыми чернилами на бумаге цвета нестиранной простыни, но за 16 лет работы поверенным Эрвину доводилось иметь дело и с менее отчетливыми письменами. Например, Эвелин Моррис написала свои последние распоряжения: «Усыпите моих собак и похороните их рядом со мной йодом на абажуре настольной лампы, стоявшей возле ее смертного одра». А Дуайт Хэнсон дополнение к завещанию нацарапал на полях книги об утиной охоте. Эрвин где-то вычитал, что в Орегоне процент инакомыслящих на душу населения выше, чем в любом другом штате. Больше активистов, сторонников теории плоской земли, приверженцев выживания, и все они счастливы жить за 3000 миль от правительства. В глуши, в штате, где и плотность населения невысокая, они строили и продолжают строить собственную жизнь, не похожую ни на чью другую. И есть ли лучший способ выразить свою индивидуальность, чем в последнем слове, обращенном к миру? Тем не менее, завещание, которое сейчас читал Эрвин, можно было отнести к самым ярким образчикам местной оригинальности. Оно представляло собой даже не завещание, а скорее исповедь. Эта исповедь пролежала в ящике стола около 30 лет. С марта 1965 года, а написал ее некий Лайл Макферсон, чье имущество, движимое и недвижимое, на момент смерти оказалось настолько ничтожным, что никто не удосужился поинтересоваться, кому оно отойдет. Может быть, так и случилось, а может быть, единственный сын Лайла по имени Фрэнк, он недавно скоропостижно скончался, отчего завещание попало к Эрвину, нашел его, прочел и предпочел спрятать подальше. Почему Фрэнк не уничтожил бумагу, известно лишь ему одному. Возможно, в потаенных глубинах души Макферсон-младший испытывал некую извращенную гордость за отца и тешил себя мыслью, что когда-нибудь предаст сей документ огласке. Правда в нем содержится или выдумка, но эта история удержалась бы на первой полосе Эвервиль Трибьюн пару недель и уж точно принесла бы миг скандальной славы Фрэнку Макферсону, прожившему безупречную, но лишенную событий жизнь. Он был единственным в городе сотрудником службы канализации, а также санитарной службы. Но если даже у Фрэнка имелись подобные планы, смерть их разрушила. Макферсон-младший ушел из жизни, удостоившись лишь некролога в «Трибьюн» длиною в 7 строк. В 5 из них автор сокрушался о том, как трудно найти замену старине Фрэнку. А история жизни и преступлений Макферсона-старшего осталась без хозяина, и Эрвин, обнаруживший ее среди бумаг, сидел теперь возле окна под жарким солнцем позднего августа и ломал голову, каким образом преподнести находку миру. Время было как раз подходящее для сенсаций. Каждый год в конце августа в Эвервилле начинался фестиваль, и население, согласно последней переписи, проведенной в ноябре, оно составляло 7403 человека, возрастало раза в полтора. Обычно пустынные улицы города на 3 дня заполнялись народом. Все отели, мотели, гостиницы и пансионы в близлежащих городках от Авроры и Малины на севере до Омсвилля на юге наполнялись народом, нигде не оставалось пустующих номеров, и каждый магазин Эвервилля в эти 3 дня получал больше выручки, чем за 3 предыдущих месяца. Мероприятия фестиваля проходили по-разному. Городской оркестр и сам по себе отличный дополняли лучшими музыкантами даже из Уилсонвилля, так что парад с музыкой и барабанщицами впереди шествия всегда становился кульминацией празднеств и главным их украшением, а поросячьи бега и соревнования по метанию тарелочек фрисби организовывались неважно и несколько лет подряд заканчивались потасовкой. Так или иначе, все эти гости ежегодно, толпами, валившие в августе в Эвервиль, приезжали вовсе не ради оркестра или поросячьих бегов. Для них это был отличный повод выпить, потанцевать, повеселиться и порадоваться последнему летнему солнцу, еще не тронувшему осенними красками, листву. Дождь в дни фестиваля за все годы, что Эрвин жил в городе, шел лишь однажды. И на этот раз, если верить прогнозу, погода обещала быть теплой и мягкой, а к пятнице температура должна подняться до 80 с небольшим, плюс 25 градусов Цельсия. Идеально для праздника. Дороти Баллард, она вела дела в городской торговой палате, если не выписывала счета за воду, не изучала объявления бюро путешествий и не флиртовала с Джедом Джилхолли, капитаном городской полиции, оповестила всех через трибьюн. По данным торговой палаты, нынешний фестиваль должен стать еще популярнее, чем прежде. Лучшее время для сенсации трудно придумать. Прокрутив все это в голове, Эрвин снова склонился над бумагами, которые держал на коленях, и принялся перечитывать их в четвертый раз. «Прости меня, Эвервиль», — так начиналось послание Макферсона-старшего. «Без особой охоты берусь я за эту писанину, но я должен рассказать правду, потому что кроме меня больше никого не осталось». На самом деле, все в городе знают о том, что мы сделали в ту ночь, и все счастливы от того, что мы это сделали. Но только нам троим, мне, Верлу Нордхофу и Ричи Долану, известно, как оно все произошло. Теперь Верл умер, Ричи покончил с собой, потому что, наверное, сошел с ума, а я остался один. Я рассказываю вовсе не для того, чтобы покаяться и спасти душу. Я не верю ни в Бога, ни в черт. Это пустые слова, и никуда я после смерти не попаду, а просто лягу в землю. Но я хочу рассказать, как все было на самом деле, хотя никому и в Эвервилле это не понравится. Дело было так. Вечером 27 августа 1929 года мы с Нордхофом и Орланом вздернули на горе в лесу трех человек. Один из них был калекой, и из-за него мне стыдно больше, чем из-за двоих других. Но все они одна шайка, а калекой он был лишь потому, что в нем текла дурная кровь. Зазвонил телефон. И зачитавшийся Эрвин от неожиданности подпрыгнул. Он думал, что включится автоответчик, но тот барахлил и на этот раз не сработал. Телефон звонил и звонил, пока кому-то не надоело, и Эрвин вновь вернулся к старым бумагам. Где он остановился? Ах, да, там, где дурная кровь. Глядя на то, как он дергался на веревке и орал, хотя ему уже не хватало дыхания, я поверил тому, что люди болтали про него, про его жену и про их ублюдка. В доме мы не нашли человеческих костей, хотя думали найти, но там было полно дряни, вроде его картин и резных образин. Мы их подожгли, чтобы никто больше не увидел эту пакость, и я ни о чем не жалею, потому что сын явно охотился за невинными детками, а мать... всегда была шлюхой. Все про это знали. Она держала бордель в городе, но в 20-х его прикрыли, а потом она, видно, рехнулась, поселилась в доме у речки и жила там вместе со своей чокнутой семейкой. Когда исчезла Ребекка Дженкинс и тело ее нашли в водохранилище, никто не сомневался в том, что с ней случилось. Они схватили ее по пути в школу, сделали то, что сделали, бросили тело в ручей, а оттуда его вынесло в водохранилище. Только доказательств не было. Все об этом говорили и жалели, что полиция не может прищучить эту шлюху, ее чертова мужа и их отродье, потому что все знали, что у них уже видели чужих детей. Но то были дети из Портленда, которых они там воровали, а по ночам перевозили к себе. Если же теперь они занялись этим в Эвервилле, ни одна семья не может поручиться за безопасность своего ребенка. Вот мы втроем решили, что пора действовать. Долан знал дочку Дженкинсов, она забегала к нему в магазин. И когда это случилось, он готов был расправиться со шлюхой прямо на месте. Он имел дочь того же возраста, что Ребекка, и все твердил. «Если мы не в состоянии защитить своих детей, мы ни черта не стоим». Так что мы сделали это. Пошли к реке, подожгли дом, а семейку отвели в лес и вздернули. Каждый в городе знал, что это мы. Дом сгорел почти дотла, никто его не тушил. Все тихо сидели и ждали, пока мы завершили свою работу, и разошлись. Только на том дело для нас не закончилось. Через год полиция поймала в скотч Миллс парня, который убил девочку из сабли Мити. И тот признался, что Ребекку убил тоже он. Сначала убил, а потом утопил. Когда я про это узнал, я надрался и запил на неделю. С тех пор на меня стали смотреть по-другому. Будто раньше я был герой, а теперь стал обыкновенным убийцей. Долан принял все еще хуже. Он злился и говорил, что виноваты все, а не мы одни. И отчасти оно так и было. Эвервилль виноват в их смерти не меньше нашего. Я не знаю, прочтут когда-нибудь люди мои слова или нет, но если прочтут, пусть простят меня за них. Все это правда. Клянусь могилой моей матери. На этом признание Макферсона закончилось, оставив больше вопросов, чем ответов. Перечитав его еще раз, Эрвин окончательно разволновался. Он поднялся и заходил по комнате, обдумывая план действий. Без сомнений, его долг заключался в том, чтобы придать документы гласности. Но если сделать это в праздник, когда город изо всех сил старается выглядеть идеально, то внимание публики он, конечно, получит. Зато может нажить врагов среди друзей и клиентов. «Ну и пускай». — решил Эрвин. — Разве не говорил он себе 20 раз, что пора куда-нибудь переезжать, пока он еще молод и полон сил? И разве сейчас не самый подходящий случай? Ведь теперь его будут знать как адвоката, раскрывшего тайну Макферсона, и это дело станет его визитной карточкой. Однако другая часть его, та, что успела привыкнуть к тихой и уютной жизни в спокойном городке, говорила: «Надо пощадить чужие чувства. Если ты обнародуешь такую новость во время фестиваля, тебе здесь больше не жить». Эрвин расхаживал по кабинету, перебирая в уме доводы, и в конце концов принял решение ничего не решать. По крайней мере, сегодня. Для начала нужно проверить факты и точно установить, признание это или болтовня. Нужно узнать, действительно ли в здешнем водохранилище нашли тело девочки по имени Ребекка Дженкинс, стоял ли возле реки дом и что произошло с его обитателями. Эрвин снял фотокопию завещания в кабинете у Бетти Джейн, которую отпустил на день в Портленд повидать мать, запечатал оригинал в конверт и запер в сейф. Сделав это, он сложил копию в несколько раз, положил в карман пиджака и отправился обедать в ресторанчик Китти. Эрвин не был склонен к самоанализу, но, проходя по Мейн-стрит, не мог не чувствовать парадоксальной странности собственного настроения. Убийство, самоубийство, гибель невинных необыкновенно увлекли его. Он не мог припомнить другого дня, когда был бы так доволен жизнью.